Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16:00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня пятница, 19 июня. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр иностранных дел республики принял группу европейских политологов и исследователей. В НКР вступает в силу Европейская конвенция по правам и свободам человека. Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг в зоне Карабахского конфликта. Итак, подробности новостного блока. В наступающее воскресенье в НКР будет отмечаться День медицинского работника. По случаю профессионального праздника президент Бако Саакян подписал ряд указов о награждении государственными наградами за вклад в развитие здравоохранения. Заведующий хирургическим отделением Республиканского медицинского центра Сергей Мовсисян награжден медалью Вачаган Барипашт, а исполнительный директор реабилитационного центра имени Кокс Вар Тарта Девусян медалью «Благодарность». За вклад в сферу здравоохранения заведующему общетерапевтическим отделением Республиканского медицинского центра Роберту Газаряну присвоено почетное звание заслуженного врача НКР. Министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян принял группу европейских политологов и исследователей, которые прибыли в Арцах с ознакомительным визитом по инициативе научно-исследовательского центра Институт Кавказа. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, Карен Мирзоян приветствовал их визит в Арцах, отметив, что он является хорошей возможностью для получения достоверной и объективной информации относительно происходящих в НКР политических процессов. В ходе встречи министр представил приоритеты внешней политики НКР, затронул процесс мирного разрешения Азербайджано-Карабахского конфликта. Говоря о международном признании НКР, Карен Мирзоян отметил, что оно позволит окончательно закрепить достижения народа и властей НКР в деле независимого государственного строительства. Карен Мирзоян ответил также на вопросы участников встречи. Согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана на Амарском перевале. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики. С позиции армии обороны НКР наблюдение провели полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле Чехия, помощник личного представителя Саймон Тиллер Великобритания, а также представитель группы планирования высокого уровня ОБСЕ подполковник Александр Непокрытых, Россия. С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществил личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители министерств иностранных дел и обороны. Нагорно-Карабахская республика присоединилась к Европейской конвенции по правам и свободам человека. По словам министра юстиции НКР Арарата Даниеляна, это позволит гражданам обращаться в Европейский суд по правам человека, то есть в надгосударственную инстанцию. Создание подобных условий и возможностей продиктовано требованиями пункта 4 статьи 44 Конституции НКР. Քաղաքացին, որը սպառում է դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները երկրում, ինքը հնարավորություն է ստանում դիմել վերպետական ասիաներին, կոնկրետ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մեր համանդրության 44-րդ հոդվածի 4-րդ կետը ազդարարում է, որ պետությունը պարտավոր է ստեղծել նման պայմաններ. На очереди пересмотр законов о собраниях, о военном и чрезвычайном положении в рамках реализации гражданами своих прав и основных свобод. Մասնավորապես այդ հավաքների մասին օրենքը պետք է ընդունվի, որը նաև մեր համանդրության պահանջն է։ Ռազմական դուրսության եւ արտակարգ դուրսության մասին օրենքները պետք է վերանայվի եւ նման օրենքները կապված մարդու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների իրականացմանը։ По словам Арарата Даниеляна, действие Европейской конвенции распространяется и на военнослужащих, ибо человек должен обладать правами и в условиях мира, и в условиях войны. Власти НКР держат эти вопросы в центре своего внимания, начиная с провозглашения независимости в 1991 году. Вторая глава, принятая в 2006 году Конституции НКР, не случайно полностью посвящена правам и свободам граждан. Да, кого тебел яркар заманак. Бат лини халагочун, лини асек патераз, меке март, петке онена ириамукне. Хенс газар инаринесту мек тавакани. Ай тарсери мштапес ягеле нишханочнери шадоручан кендорону. У патаакан че вар ярк газар вес тавакани. Самадоручан яркро гулухан бохтучан навирвате марту ириамукнери ге химнарар азатучнери. Министр юстиции сообщил, что в дальнейшем НКР намерена присоединиться и к другим международным конвенциям об инвалидах, по части которых в НКР реализуются крупные социальные программы, о правах ребенка, о военнопленных. После ратификации эти конвенции могут стать неотъемлемой составляющей законодательства НКР, заключил Арарат Даниелян. Հոսքը օրինակ վերաբերում է հաշվանդամների մասին կոնվենցիան, այդ ոլորտում պետությունը իրականացնում է խոշոր ծրագրեր, սոցիալական ծրագրեր հաշվանդամների համար, երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան, ռազմագերիների վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիան ու բազմաթիվ կոնվենցիաներ, որոնք վավերացնելուց հետո կարող են դառնալ մեր պետության օրենսդրության բաղկացուցիչ մաս։ Это был материал с участием министра юстиции НКР Арарата Даниеляна. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В республике уже несколько дней, как началась уборка урожая зерновых, а точнее ячменя. К этой важной кампании готовились серьезно. Приведена в порядок сельхозтехника, закуплены также новые. В готовности находятся машины и бригады УЧС. Ведется круглосуточное дежурство. Землепользователь Мехитар Шиндзян с двумя друзьями с 2001 года арендует земельный участок на территории Акна Аскеранского района республики. Мы поинтересовались, как проходит уборочная эстрада. По словам землепользователя, урожай хороший в этом году. В среднем с гектара получено 22 центнера. По сравнению с прошлыми годами, в этом году урожайность хорошая. Несколько лет подряд урожай зерновых был очень низким. В этом году 20 и более центнеров с гектара. Очень хорошо. Проблем с техникой на этом этапе нет. Все, что заранее было предусмотрено, все предоставлено. Нормально ведется уборка зерновых. Беспокойство землепользователей связано с ценой ячменя и пшеницы. Если будет нормальная цена, они смогут покрыть затраты и выйти с прибылью. Как отметил Мехтар Шиндзян, один комбайн в день с 20 гектаров собирает без потерь урожай. Землепользователи должны как можно в короткие сроки собрать урожай зерновых, чтобы потери были минимальны или вовсе избежать их. В ближайшее время начнется уборка пшеницы. Объявление. Национальная статистическая служба НКР сообщает о том, что с 1 июля по 1 августа в городах Нагорно-Карабахской республики будет проведен подготовительный этап переписи населения, составления списков. Ваше активное участие будет способствовать организованному и эффективному проведению подготовительного этапа этого важного общегосударственного мероприятия, говорится в объявлении Национальной статслужбы. Завершает наш выпуск информация о погоде. В субботу, 20 июня, на территории НКР ожидается небольшая облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 15-20, днем 28-33 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До встречи в эфире завтра в это же время. До свидания.